Глава 10. Годовой отчет положительных эмоций. Выгода. Создать мощный оригинальный документ, перетягивающий чашу весов при выборе вакансий на вашу сторону. Сложность средняя. Бюджет бесплатно. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. Годовой отчет положительных эмоций – это оригинальный инструмент, который позволяет решить несколько задач. Напомнить существующим клиентам, что компания сделала для них за прошедший год. Как правило, они либо не обращают на это внимания, либо забывают, что было сделано для них. Показать новым клиентам все причины, по которым им стоит работать с вашей компанией. Продемонстрировать все, что компания сделала за истекший период для своих клиентов. Подробно этот инструмент описан в книге Игоря Манна «Манкетинг». Маркетинг плюс HR. Такой же отчет можно делать для сотрудников компании и для кандидатов. Думаем, вау-эффект обеспечен. Годовым отчетом положительных эмоций вы убиваете 2 зайцев. Во-первых, напоминаете своим сотрудникам обо всем том хорошем, что вы сделали для них за год. Важно! В отчете нужно перечислять самые ценные, значимые активности. Не мельчите! Во-вторых, с помощью такого отчета вы сможете показать кандидатам, что хорошего и оригинального вы делаете для сотрудников, которые у вас уже работают. Это гарантированно помогает склонить чашу весов в вашу сторону. Кандидату очень сложно на старте пощупать компанию. Красивым словам люди, как правило, не верят. Тут ваш отчет будет как раз к месту. Он станет тем самым прекрасным доказательством, покажет, что ваши слова не расходятся с делом. Не зажимайте этот отчет, не делайте его коммерческой тайной. Отправляйте его каждому кандидату, с которым вы общаетесь онлайн, в электронном виде. При встрече отдавайте распечатанным. Пусть кандидат покажет этот документ своим знакомым и семье. Это будет дополнительной рекламой вашей компании и дополнительным напоминанием кандидату о том, как ему будет круто работать у вас. Хорошая идея – пронумеровать сделанные активности. Отчет будет звучать солиднее. Например, 25 приятностей, классностей, полезностей, ништяков, которые мы сделали для наших любимых сотрудников в 2025 году. Если у вас получится большой отчет, молодцы, поздравляем, то его можно разделить на блоки. Бизнес-процессы, обучение, мотивация, развитие, успехи компании на рынке. Можно разместить отчет на сайте, в социальных сетях. Сделайте рассылку по кандидатам. Подробнее в главе «Возвращенцы». А если вдруг вы поняли, что написать в этом отчете пока нечего, это плохо, очень плохо. Вам нужно сесть и хорошо подумать. А что хорошего мы можем сделать для своих сотрудников в этом году? Потому что сотрудники и кандидаты, как клиенты, если о них не заботятся, они уйдут к тем, кто это делает. Поэтому делайте больше и рассказывайте об этом лучше. Годовой отчет положительных эмоций – это как раз тот случай, когда хорошими делами прославиться можно. Первый шаг. Составьте список того, что вы уже сделали в этом году хорошего и необычного для сотрудников.